Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Псалом 40. Вдова Рики была удивительной мастерицей. Она искусно шила платье и прочие предметы женского туалета. И потому деревенские модницы охотно заказывали ей свои наряды. Знавшие ее любили, эту тихую и добрую женщину. Вдова Рики старалась также угодить и услужить всем своей работой. На окраине города у нее был свой дом, который она редко покидала, так как имела двоих детей и не любила оставлять их одни. Только иногда, при необходимости, она после работы отлучалась из дома. Мартин был уже 6-летним мальчиком, но Елене было всего лишь 3 годика, и ей тяжело было разлучаться с матерью, да и мать не любила оставлять их одни. Раньше было иначе. Когда был жив отец, он зарабатывал все необходимое. После его смерти мать стала носить черное платье и черный чепчик, знак траура по нему. И теперь прилежно работала, чтобы прокормить своих детишек и себя. Было видно, как трудно приходилось бедной женщине. Бледная и слабая, она отправлялась готовой работой к своим заказчикам, часто останавливаясь и отдыхая по дороге. Невдалеке от их дома стоял окруженный густым кустарником памятник. К нему Мартин и Елена приходили каждый раз встречать мать. Дальше им идти не позволялось. Здесь, в зелени и прохладе растительности, они могли играть в ожидании матери. Сегодня было воскресенье, и мать нарядила их в праздничную одежду. Мартин был в зеленой куртке с блестящими пуговицами и 2 настоящими карманами. Как счастлив был мальчик! Он беспрестанно осматривал себя и с нетерпением ожидал выхода на улицу. «Мама, что скажут мне собаки, когда увидят мою зеленую курточку?» Радовался Мартин и тут же выглянул в окно, не заглядывают ли его 4-ногие друзья, полные зависти и удивления. Наконец мать была готова, и все отправились гулять. Но идти с ними далеко она не могла, так как была слаба, и потому присела на скамеечку у памятника доброму Мартину. «Мы остановимся здесь ненадолго, поиграйте немного», — сказала мать, тяжело переводя дыхание. Строя сады и огороды из ветвей песка, дети настолько увлеклись игрой среди кустов, что Мартин даже забыл про свою новую курточку. Играя так, они не заметили наступления вечера. «Смотри, мама!» — обратился Мартин к матери. «Ангелы зажигают свет в Доме Божьем!» Мама подняла голову. Можно было уже идти домой. Но маленькая Елена уснула на ее руках, положив голову на плечо матери. Мать позволила уснуть девочке, чтобы, отдохнув, она могла бодро вернуться домой. Нести малютку на руках она была не в силах. Да и вечер был так хорош, а бедной матери нечасто выпадала возможность посидеть с детьми. «Мама, эта светлая звездочка моя или на ней папа живет?» «Отец у Господа, мое дитя. И ему там хорошо». Мальчик нежно обнял мать, еще раз взглянул на небо, затем его взгляд остановился на памятнике доброму Мартину. «Мама, расскажи мне сегодня историю о добром Мартине», — попросил он. а то у тебя редко бывает свободное время». Он хорошо видел перед собой статую доброго Мартина, рыцаря на коне, мечом рассекающего свой плащ на две части. Что он хотел сделать со своим плащом, можно было понять, взглянув на статую человека, стоявшего рядом на коленях и простиравшего свои руки к рыцарю. Неподалеку отсюда жил когда-то один человек по имени Мартин. Он имел очень сострадательное сердце и все, что имел, отдавал бедным. Однажды зимой, когда было так холодно, что трудно было встретить человека на улице, и ни один воробей не смел показаться во дворе, Мартин возвращался от одного больного, которого ездил навестить. Путь был далек, так что всадник и его лошадь дрожали от холода. Мартин потеплее закутался в свой зимний плащ, радуясь скорому возвращению домой. Уже темнело, когда вдруг услышал крик. «Смилуйтесь, сударь, я замерзаю!» Мартин остановился и увидел перед собой человека в дырявых лохмотьях, едва прикрывавших его тело, босого и с непокрытой головой. Тот стоял перед ним на коленях и умолял о помощи, протягивая к нему свои окоченевшие руки. Мартин осмотрелся. Он не увидел ни человека, ни жилья, где бы мог приютить несчастного. Не раздумывая, он снял свой широкий плащ и острым мечом разрезал его на две равные части. Одну из них он подал нищему, а в другую закутался сам и, сопровождаемый благословениями бедного человека, поспешил домой, радуясь, что смог сделать что-то доброе. С большим вниманием маленький Мартин выслушал историю о большом Мартине. На его ясных глазах показались слезы. Рассказ был для него очень интересным. Ему было жаль бедного человека, замерзавшего на улице. Мальчик задумался. «Ну, всегда ли нужно так делать? Хочет ли этого Господь?» — спросил Мартин у матери. «Конечно, хочет», — ответила мать. «Кто может помочь другим, тот должен это сделать, даже если ему придется немного померзнуть или поголодать». Но послушай, что было с Мартином дальше. Возвратившись домой, он устало лег в постель и вскоре заснул. Вдруг перед ним предстал нищий, которому он отдал половину своего плаща, и вся комната осветилась чудесным светом. Только теперь нищий не казался уже таким жалким и усталым, больным и замерзшим. Напротив, его лицо сияло, как солнце, а глаза светились чудной любовью. А на его плечах была половина плаща Мартина. Он радостным голосом сказал ему: «Добрый Мартин, я не нищий, я твой Господь. Я хотел испытать тебя, отдашь ли ты что-то из своего или оставишь все себе. То, что ты сделал несчастному нищему, то ты сделал мне». Сказав это, он скрылся, но еще долго оставались чудный свет в комнате Мартина и великая радость в его сердце. Мартин сделал еще много добрых дел, помог многим и всегда охотнее давал другим, чем брал сам. Мать смолкла. Маленький Мартин внимательно посмотрел на своего большого тезку и спросил: «Мама, это правда, что к нему приходил сам Господь?» «Конечно, правда, дитя мое», — ответила мать. «Кто любит Бога и поступает так, как хочет Он, к такому человеку Господь приходит сам и живет в его сердце. Все, что мы делаем людям во имя Иисуса Христа, то мы делаем Ему самому. Вот и Елена проснулась. Пойдем теперь домой. Дома я покажу тебе большую Библию с картинками и прочитаю слова самого Господа, который говорит: «Кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, тот не потеряет награды своей». Евангелие от Матфея 10:42. «А кто эти малые, которым мы должны помогать?» – спросил Мартин. «Это бедный и больной мальчик Ваня», – ответила мать. «Это слепая Мария, это подмастерье с больными и израненными ногами. Это все бедные, больные и слабые люди. Всем им мы должны помогать, чем можем и что в наших силах. Все они – наши ближние. Могу ли я что-то сделать для этих бедных? Начни с малого. Ступай завтра к больному Ване, поиграй с ним и подари ему что-нибудь». «Мой барабан!» – живо воскликнул Мартин. «Ну да, ты можешь ходить везде, все видеть и играть чем-нибудь другим. А Ваня должен постоянно лежать в постели». «А разве Ваня Господь?» «Нет. Но ты будь с ним добр, как с Господом, потому что и там, у Вани, Господь видит тебя и знает, что ты делаешь и как ты себя ведешь». «А если Ваня рассердится и побьет меня?» «Ну нет, Ваня уже большой мальчик, но ты должен уступать ему во всем. Делай так, как ему нравится и как он хочет. Помни лишь, что Господь любит тебя, и делай все ради Него и для Него». «Ради Господа? Как это понять?» – снова спросил Мартин. «Это значит, – ответила мать, – что если ты делаешь добро, то делай его лишь потому, что этого хочет Господь, а не для того, чтобы понравиться людям. Теперь не задавай больше вопросов, а делай то, что я тебе скажу. Возьми Елену за руку и пойдем домой». «Доброй ночи, Мартин», — сказал мальчик своему каменному тезке, махая ему на прощание рукой. «Завтра я снова приду к тебе». На следующее утро оба Мартина были опять вместе. Мальчуган теперь с большим интересом рассматривал каменного Мартина, зная историю его жизни. Вдруг его внимание привлекло еще что-то. На скамейке, где вчера сидела вдова Рики со своими детьми, теперь лежал незнакомый человек и, по-видимому, спал. Это был, наверное, странствующий подмастерье, так как был одет в рваную грязную рубаху и с босыми ногами. Пиджака мальчик не увидел. Скорее всего, подмастерье положил его себе под голову. Несчастный спящий выглядел жалким, особенно в глазах Мартина, приученного матерью к безукоризненной чистоте и порядку. Он вспомнил слова матери: «Сначала найди, а затем помогай». Он взглянул на несчастного, потом на статую. Да, это был такой же бедный, только он стоял тут не на коленях, а лежал и не просил, но его изорванная рубаха говорила сама за себя. Мартин взглянул на памятник. У того борода, и у этого тоже. Да, они похожи, очень похожи. Как молния блеснула вдруг у Мартина мысль. Это Господь, Он хочет испытать меня, буду ли я добр и сострадателен. О, если бы он имел такой же широкий плащ и такой же острый меч, как там, наверху, у Большого Мартина, он, не задумываясь, разрубил бы его. Но зато у него есть курточка. Нет, не эта, в которой он сейчас. Он отдаст свою чудесную зеленую курточку, которой Господь будет очень рад. Как ветер примчался он домой. Мамы не было дома, а Елена еще спала. Курточка висела в шкафу в самом низу, куда он должен был повесить ее сегодня утром. На рабочем столе лежали мамины большие ножницы. Одно мгновение он медлил. Ему было очень жаль своей курточки. Уж больно она была хороша, а новой он так быстро не получит. Но мама сказала вчера, что дарить следует то, что дорого самому, а не то, что похуже. Однако, как все же красиво блестят пуговицы. Но Мартин храбрый мальчик. Чик-чик, и зеленая курточка разрезана ровно пополам. Теперь быстрей туда, пока Господь еще там. Бедняк еще спал, и мальчик тихо положил половину своей курточки на его обнаженную грудь. Теперь он прекрасно укрыт. Как он будет радоваться, когда проснется и увидит курточку. Над спящим зажужжала муха. Мартин взял зеленую веточку и осторожно отогнал ее от лица, как он привык это делать у Елены. Да, Елена проснется и будет плакать. Он не должен так долго оставлять ее одну. Он должен поскорее вернуться домой. Еще один взгляд на спящего. Когда он проснется, он наверняка придет к нему. Спала, а мама еще не было дома. Мартин привел все в надлежащий порядок, повесил вторую половину своей курточки в шкаф и сел смотреть Библию с картинками. Перелистывая страницы, он время от времени посматривал в окно, не идет ли к нему Господь. Он все ждал, что комната вот-вот озарится чудным светом, но ни Господь, ни чудный свет не появлялись. Между тем проснулась Елена, Мартин напоил ее молоком и начал играть с ней. Вдруг отворилась дверь. Это была мама. Очень уставшая от далекой ходьбы, но всегда ласковая и приветливая, она тут же села к шитью. Мартин все ждал, что его внезапно окружит чудный свет, но вместо этого становилось все темнее. Вскоре грянул гром, и сверкнула молния, началась гроза. Дети боязливо прижались к матери. Она закрыла окно и зажгла свет. Мама, это Бог гневается, когда гром гремит. Да что вы, детки мои, возразила мама. Бог гневается только тогда, когда вы недобры или непослушны. «А это он посылает гром», — задумался Мартин. «Все в его руках. Он посылает грозу, он же и усмиряет ее». Мартин замолчал. Он никак не мог понять, как при такой страшной грозе тот бедняк мог оставаться на улице. «А все-таки это должен был быть сам Господь», — подумал мальчик. Он был так беспокоен, что мать заметила это и спросила. «Что с тобой, мой мальчик? Ты ожидаешь кого-то?» «О, мама!» — ответил Мартин. «Ты сказала, что если я сделаю что-то доброе, то не должен об этом рассказывать другим. Если у тебя есть что-то такое на сердце, то сохрани это лучше у себя». Со вздохом отправился Мартин в свою кроватку. Он решил не спать всю ночь, но сон был сильнее его. Веки его сомкнулись, и он заснул сладким и крепким сном. На другое утро вдова отворила свой платяной шкаф, и взор ее тут же упал на зеленую курточку. Она взяла ее в руки. «Что это такое?» Она позвала Мартина. Тот пришел к ней переполненный счастьем, радостный, что наконец-то сможет рассказать ей о том, что сделал доброе дело, о котором умолчал вчера. Он рассказал ей все. Как увидел у памятника бедняка, который был, наверное, сам Господь, как тот лежал на скамейке без пиджака, босой, в одной рваной грязной рубахе. Тогда он разрезал свою лучшую курточку и отдал половину ему. «Знаешь, мама, — заключил он, — теперь я, как большой Мартин, ожидаю, что Господь придет ко мне. Но вчера он не пришел, и сегодня его до сих пор еще нет. «Мама!» – воскликнул Мартин и залился слезами. «Он не приходит, потому что курточка для него мала!» Вдова Рики была настолько поражена, что не смогла даже сразу успокоить ребенка. Когда же пришла в себя от изумления, то вытерла ему слезы и сказала: «Перестань плакать, мой милый и глупый мальчик. Бог знает и видит все. Он без сомнения рад тому, что ты захотел ему что-то подарить. А тот, кого ты видел вчера, был не Господь, а какой-нибудь бедняк. Но Господь был возле тебя, и Он все видел. И Он непременно благословит тебя за то, что ты от всего сердца сделал для Него». Мать прижала его к себе и нежно поцеловала. «Однако он не приходит ко мне, как к большому Мартину. Почему так, мама?» «Он никогда не обещал, что придет к тебе зримо. Невидимый же он всегда с нами. На земле никто не видел Бога, да и не может его видеть. Когда мы будем на небе, то увидим его, как он есть». Добрый Мартин, о котором я рассказала тебе, видел его только во сне. Бедняк, которому Мартин отдал половину своего плаща, тоже был не сам Господь. Это мог быть ангел Божий в образе бедняка, которого Бог посылает людям, когда хочет поговорить с ними. Но послушай, тот Мартин мог дарить все, что хотел. Он был взрослый, и все, что имел, было его. Ты же еще дитя и не имеешь права что-либо разрезать и дарить, не спросив сначала у мамы. «Так это же была моя курточка!» — возразил Мартин. «Нет, дитя мое, все твои вещи делала я, и без моего согласия ты не должен отдавать их кому бы то ни было. Вот видишь, то, что ты сделал, было не совсем хорошо. Мама! А Бог теперь тоже не совсем доволен мной?» «Может быть. Ты же знаешь, Господь любит послушных и хочет, чтобы и ты был послушным. Тогда Он всегда будет с тобой. А теперь ступай и поиграй с Еленой». Но Мартин продолжал топтаться возле мамы и, наконец, прошептал ей на ухо: «Милая мамочка, ты же сошьешь мне еще одну курточку?» «Нет, — ответила мать, смеясь, — это не было бы похвальным поступком Сначала подарить, а потом получить то же самое обратно. Нет, мой мальчик, ты должен с удовольствием носить свою коричневую курточку и по праздникам. Мартин прекрасно знал, что теперь не помогут никакие доводы, и, немного опечаленный, отправился к сестре. Играя с ней, он настолько развеселился, что вскоре забыл про свою зеленую курточку и каменного Мартина. Вдова Рики же была счастлива. На ее лице отражалась тихая радость. Глаза ее были устремлены на небо, губы не шевелились, но сердце горело надеждой и верой. Она молилась. «Добрый Господь, благослови моего милого, сердечного мальчика. Он любит тебя, и лишь из любви к тебе он сделал эту глупость. Ему самому было жаль резать и отдавать свою новую курточку. Но ты, Боже, не забудешь ее, и тебе она не мала. И когда он останется сиротой, тогда ты приди к нему. Ты, Господи, богат и не нуждаешься в наших вещах, но когда мы из любви к тебе и в сердечной простоте даем тебе все, что имеем, тогда ты возвращаешь нам это тысячекратно». Мартин в простоте любящего детского сердца отдал половину своей лучшей курточки. Теперь он уже большой и понимает, что Господь не странствует по земле, хотя и присутствует невидимо с каждым из нас. Но уста, научившие его этому и еще многому другому, смолкли навсегда. Мартин и его маленькая сестра остались круглыми сиротками. Мать в последнее время работала еще усерднее, и никто из соседей не знал, что ей приходится так тяжело, так как она никому никогда не жаловалась. Ее отец был учителем, и она получила от него порядочное образование и хорошее духовное воспитание, которых никто не подозревал в этой бедной вдове. Только ее дети сполна почерпнули из сокровищниц ее душевных богатств. Беседуя с ними, она передавала им все, что могла. Она знала, что не сможет оставить им земных богатств, и что вера и упование на Бога и трудолюбие являются сокровищами лучшими, чем золото и серебро. Ей очень трудно было зарабатывать на пропитание себе и своим детям. Некоторые добрые люди, узнав о ее бедности, помогали ей, но большинство полагали, что вдове Рики живется неплохо, потому что одевалась она всегда аккуратно, А ее дети тоже были чисты и опрятны. Когда она была здоровой и могла много работать, все было хорошо. Но ее здоровье с каждым месяцем ухудшалось, и ей становилось все хуже и хуже, пока, наконец, у нее не выпала игла из рук. Она уже через силу кое-как управлялась с домашними делами и была вынуждена продавать одну вещь за другой из своего скудного имущества. Так прошла зима. С наступлением весны она слегла в постель, хотя все еще не верила, что приближается конец. Наконец, она все-таки решила обратиться к знакомой крестьянке, на которую много поработала и которая всегда была к ней так добра. Она решила послать к ней Мартина, как только улучшится погода. Но первый же теплый день после зимней бури принес ей вечную весну. Почувствовав свой скорый конец, она позвала Мартина и Елену и благословила их. Любите Бога и будьте добрыми людьми. Он же будет заботиться о вас и помогать вам. Мартин, ты смотри за Еленой и не оставляй ее. Держись подальше от греха. Будь добр и люби Бога. Обещай мне это ради Господа Бога. Затем все кончилось. Пришли соседи и забрали плачущих детей. Маму похоронили. Детей должны были отдать в сиротский приют. Мартин всем казался довольным, только все время спрашивал, останется ли с ним Елена. Когда же узнал, что в приюте девочки и мальчики живут в разных домах, и что с Еленой он остаться не может, то наотрез отказался. «Что же ты будешь делать?» – спрашивали его. «Работать для Елены и для себя». «Какую работу ты будешь выполнять?» Этого он не знал. Шить, как мама, он не мог, да и не хотел. Сначала он думал работать посыльным мальчиком, но тогда Елене пришлось бы целый день оставаться одной. Затем он надумал заняться продажей спичек или деревянных игрушек. Но где их взять? От дум и забот бедный мальчик сильно побледнел и ослабел, но придумать так и не смог ничего. Попечитель-сирот доказывал ему, что в приюте они многому научатся, с чем Мартин не мог согласиться, но опечаленный продолжал твердить: «Но мама хотела, чтобы я остался с Еленой». «В таком случае ваша мать должна была оставить вам деньги. Но будь же благоразумным мальчиком и радуйся, что город так заботится о вас. Вы должны пойти в приют, иначе никто не сможет вам помочь». Был, однако, один, который мог им помочь. И Мартин это хорошо знал. Он упал на колени и воззвал: «Добрый Господь, ты же все можешь, сделай же и это. Мама ведь поручила мне Елену, так сделай же, чтобы она осталась со мной. Услышь мою молитву, прошу тебя, Господи, и я вечно буду благодарить тебя». Так мальчик просил небесного отца, в помощи которого не сомневался. Он не знал, как и откуда придет эта помощь, но не сомневался в ней. Он уселся с Еленой под окном и стал ожидать Божьей помощи с таким же упованием, с каким 6 лет тому назад ожидал Господа. Было ли тогдашнее его ожидание напрасным? И да, и нет, ответьте мне. Должен ли он и на этот раз надеяться напрасно? «Уповающий на Бога не постыдится», — сказал псалмопевец. «И тысячи испытавших это скажут на это. Аминь». Завтра в 10 утра Мартин и Елена должны быть отданы в приют, было сказано им. В 10 часов, следовательно, ты должен помочь нам раньше 10. И если это покажется нам всего лишь наивной детской молитвой, но Бог все же услышал ее. На следующее утро Елена из-за слез не могла скушать свой завтрак. «Перестань, Елена, мы останемся вместе». Мартин был тверд и уверен, что Господь поможет им. Он повторял лишь в своей молитве: «Я не хочу в приют. Это было бы непослушанием, так как мама наказала мне оставаться с Еленой. Ты ведь знаешь это, Боже!» Утром пришел попечитель с незнакомым мужчиной. Они о чем-то разговаривали. «Вот этот мальчик», — обратился попечитель к мужчине. «Я думаю, он такой, какого вы ищете». Мартин не мог слышать их разговора, так как пришедшие говорили очень тихо. Наконец, попечитель обратился к Мартину. «Господин Винтер работает садовником и берет тебя с собой, чему мы очень рады. Он живет в небольшом городке недалеко отсюда. Мы всегда охотно отдаем наших сирот на руки хорошим гражданам. Господин Винтер пошлет тебя в школу, будет одевать. Ты же должен быть всегда верным и послушным ему, хорошо вести себя и исполнять всю работу, которую тебе укажут. Впоследствии ты будешь обучаться у него садоводству». «Если будешь иметь к тому желание», — добавил незнакомец. «Впрочем, — продолжал попечитель, — мы тоже будем следить за тобой, надеемся слышать о тебе лишь хорошее. А теперь собирайся, попрощайся со своей сестрой, через 30 минут ты должен отправляться». Мартин выслушал все это, как во сне. Он никак не мог понять своей будущей судьбы. С какой радостью он пошел бы к этому человеку, который без сомнения послан самим Богом. И вдруг он слышит, что должен попрощаться со своей сестрой и расстаться с ней. «О нет, дорогой господин, нет!» — воскликнул он в отчаянии. «Почему же нет?» — спросил господин Винтер. «Пустяки!» — ответил попечитель. «Упрямый мальчик вбил себе в голову не разлучаться со своей сестрой». «Это не упрямство!» — Мартин с мольбой протянул руки. «Умирая, мама приказала мне не разлучаться с Еленой, и я обещал». Из его глаз покатились слезы. «Добрый господин, возьмите к себе Елену, она такая хорошая. Я буду из-за нее работать и никогда не буду упрямиться». Было что-то глубоко трогательное в словах этого мальчика, отчего попечитель смутился, а господин Винтер в раздумье молчал. Со страхом глядя ему в глаза, Мартин продолжал: «Добрый господин, сделайте же это ради Господа Бога, ради этого имени не надо просить», — сказал Винтер в волнении и отвернулся. «Господин попечитель, если вы не против, то я заберу обоих к себе и буду воспитывать их как своих собственных детей». «Но в такое время», — возразил весьма тронутый этим попечитель, «если они так любят друг друга, то полюбят и меня», — ответил господин Винтер. «Вы хотите оба ко мне?» — обратился он к детям. Мартин плакал от радости, держа в объятиях Елену, и в его сердце была лишь одна мысль: «Мой Господь, благослови его». Бог услышал его молитву. И как тут не возблагодарить его за это? Несколько часов спустя Дети были уже возле своего нового дома. Их встретила молодая женщина с ребенком на руках. Двое других малюток следовали за ней. Она удивилась, увидев Елену, однако приветливо поздоровалась с ней. Садовник ввел детей в свой дом и зашел с женой в другую комнату. Возвратившись к боязливо ожидавшим их детям, она сказала: «Во имя Господа мы рады вам». Она хотела привлечь Елену к себе, но та отвернулась. Но немного спустя, взглянув в глаза молодой женщине, девочка вдруг обвела ручонками ее шею и тесно прижалась к ней, как будто луч безграничной материнской любви проник и в ее маленькое сердечко. Мартин не мог опомниться от радости. «О, — подумал он, — если они так будут любить Елену, тогда все будет хорошо. Я же буду стараться доставлять им лишь радости». Со дня смерти матери они чувствовали себя как путники, которые заблудились в дремучем лесу. Кому приходилось быть в положении такого странника, тот знает, что значит убогая хижина, в которой тебя встречают с любовью и приветливостью. Тогда хижина кажется ему дворцом, а люди – ангелами. Так было и с нашими детьми, особенно с Мартином. Елена не так переживала одиночество, так как постоянно находилась возле брата, в котором находила поддержку и защиту. Мартин же прекрасно сознавал всю силу, постигшей их радости, сменившей скорбь, и его сердце было переполнено благодарностью Богу, отеческая рука которого привела их сюда. «Мартин, возьми мой тулуп и закутайся в него хорошенько. Не то ветер продует тебя в такой холод, ведь сегодня сочельник. А ехать надо непременно сегодня», — говорил садовник Винтер высокому, молодому человеку лет 18, которого мы узнаем нашего старого приятеля Мартина Рикки. «Отец, я поеду с превеликим удовольствием. Я ведь целый год ждал этого момента». «Ну ладно, ты заслужил это. Итак, смотри и слушай, кому что отвезти. Эти 70 кочанов капусты и мешок картофеля получит сиротский дом. Те две корзины с яблоками и вишнями, что стоят отдельно, получит больница. Больные очень любят яблочный сок и ягодный кисель. Горох, фасоль и чечевица пойдут в девичий приют. Туда же можешь отдать немного зеленой капусты и сумку орехов. Мешок муки и корзину слив в богадельню для стариков. Ты же знаешь вдову Мюллер, у нее 6 детей. Так вот, отдашь ей картофель, орехи, яблоки, пакет с печеньем, на котором мать написала ее имя, и вот эту маленькую елочку. Затем зайдешь в женскую богадельню на Мариинской улице, которая была основана в этом году. Передай старушкам мешок картофеля, 50 кочанов капусты, репу и яблоки. Да скажи им, чтобы все хорошенько поделили между собой и не ссорились. Все, что у тебя останется, мой сын, отвези жене пастора, госпоже Гофман. У нее на попечении всегда много бедных людей, так что все пригодится. Всем скажи, что все это посылает им младенец Иисус и желает им радостного праздника. Когда фура опорожнится, постарайся купить все, что я тебе записал. Раньше 4 ты не успеешь вернуться домой». Затем Винтер заботливо укутал своего приемного сына в теплый тулуп и с радостью наблюдал, как тот съезжал со двора на тяжело груженной фуре, весело похлопывая кнутом. Потом он еще долго сидел в раздумьях у окна, так как любил возобновлять в памяти некоторые детали своего прошлого и размышлять о самом себе. Как и сказал отец, было уже около 4 часов, когда Мартин возвратился из города. Мороз и ветер не устрашили молодого человека. Он в точности исполнил все и отовсюду привез сердечные благодарности и множество благих пожеланий. «Обрадовались люди?» – спросил отец. «Весьма. Даже невозможно пересказать. Все очень обрадовались твоим рождественским подаркам». Наступили ранние сумерки. Мартин закончил всю работу по хозяйству и спокойно сел возле отца. «Мы так редко бываем с тобой одни», — начал Мартин. «Да, это правда», — ответил отец. Подумав немного, Мартин продолжал. «Куда бы я ни приезжал сегодня, везде о тебе отзываются очень хорошо и говорят, как было бы прекрасно, если бы на свете было побольше таких людей, как ты. Нет, отец, ты не качай головой. Я не забыл того, что ты сделал для нас, Елена. Скажи же, отец, как ты стал таким хорошим человеком? Или ты всегда был таким?» «Ты говоришь глупости», — ответил отец после некоторого молчания. «Никто не добр и не благ, кроме Бога. Ты бы очень удивился, увидев меня лет 12 тому назад, и не поверил бы, что это был я. Я был бесцельным и пустым человеком. А то, что я тебе расскажу сейчас, пусть будет тебе уроком. Родителей своих я потерял очень рано. Выучился садоводству, но копать землю и сажать деревья мне не хотелось. И вскоре от этого занятия у меня стали болеть голова и спина, а скорее всего это была лень. Кроме того, я полагал, что разбираюсь в садоводстве лучше хозяина и не позволял учить себя. Захотелось также посмотреть на садоводство в чужих краях, и я отправился путешествовать. От родителей мне осталась порядочная сумма денег, вследствие чего у меня не было недостатка в так называемых добрых друзьях. Сохрани тебя Бог, Мартин, от таких добрых друзей. Они заглушили во мне все оставшиеся чувства веры и страх перед Богом. Ко всему этому я был еще высокомерен и горд, и вид каждого порядочного человека злил меня. Да, Мартин, я был тогда несчастен и жалок. Хотя в моей груди еще теплилось стремление к другой, лучшей жизни. Сегодня святой вечер, и я не хочу омрачать его рассказом о той грязи, в которой я тогда оказался. Однажды я, почти без денег в кармане, без друзей и без всякой надежды, а главное, без упования на Бога, пришел в один город. Был жаркий летний день, и я расположился под тенью большого кустарника, где и уснул. Меня разбудили веселые детские голоса. Проснувшись, я увидел женщину, сидевшую со своими детьми на скамейке неподалеку от меня. Она меня не видела, а не то бы ушла, увидев такого молодца, каким был я. При виде этой семьи мне сделалось теплее на душе. Мне тоже хотелось иметь мать, которая говорила бы со мной так, как эта мать со своими детьми. Я тоже хотел быть любимым, но в целом мире не было ни одного человека, который любил бы меня. На том месте стояла каменная статуя, которая и послужила поводом к рассказу. Мать рассказала мальчику про Мартина, поделившегося своим плащом с бедняком. «Ты же знаешь эту историю, не так ли?» – спросил он Мартина. «Знаю», – пробормотал Мартин. «Прекрасно. Значит, мне незачем пересказывать ее тебе. Все равно мне не пересказать ее так, как рассказывала ее тогда та мать. Но мне запало в душу, как она говорила о Спасителе, на которого я никогда не уповал. Она учила дитя, во имя Его оказывать любовь всем людям. Все, что мы делаем другим ради Его имени, то мы делаем Ему самому. Я же хотел тогда только брать, но не давать. Мартин слушал с напряженным вниманием. В комнате стало уже темно, и Винтер не мог видеть, как взволнован был юноша, как его лицо то бледнело, то краснело. После беседы женщина пошла домой, но я не решился следовать за ней, боясь напугать ее и детей. Вечером я отправился в трактир, где оставил последний пфенинг. Я не хотел внимать голосу совести, который заговорил во мне. Платить за ночлег мне было уже нечем, и я расположился спать на скамейке в саду у памятника Мартину. Я думал, что лучшего места мне не найти. Меня разбудил луч солнца. Возле меня стоял вчерашний мальчик. Я поскорее закрыл глаза, чтобы он не ушел. Но мальчик вдруг быстро убежал. Это меня озлобило. «Смотри, — думал я, — ты сделался страшным даже для маленьких детей». С этими мыслями я снова уснул. Когда я проснулся несколько позже, то почувствовал на себе что-то постороннее. И что же ты думаешь, я увидел на своей груди? «О, продолжай!» — воскликнул Мартин. Мартин, то была половина зеленой курточки, совершенно новой, с блестящими пуговицами, которой днем раньше был тот мальчик. Я ее хорошо приметил, так как мальчик сильно восхищался ею. И вот она лежала передо мной, разрезанная пополам. Если бы я не слышал того рассказа, то не понял бы, что все это значило. Но теперь я знал. Это мальчик в сердечной детской простоте, из любви к Господу и ради Него пожертвовал своим любимым нарядом. О, Мартин, держа в руках этот кусок зеленой курточки, мои глаза открылись, и я снова поверил, что Бог любит меня. Через этого мальчика Господь сказал мне: «Я люблю тебя». Было темно, Винтер не мог видеть, как Мартин стал смотреть на него широко раскрытыми глазами, полными от изумления. Я долго разыскивал того мальчика, но в большом городе потерял всякий его след. Тогда я пообещал самому себе, что если мне не удастся найти и отблагодарить этого мальчика лично, то я должен отблагодарить моего Спасителя, моего Христа. Вечером того же дня, сидя на скамейке на одной из улиц, я был сильно недоволен и огорчен самим собой. Размышления о Боге и Его любви изменили мое сердце. Вскоре я пришел сюда, к своему будущему тестю, который и дал мне работу. Этому доброму человеку я обязан многим. Он посеял добрые семена не только в своем саду, но и в моем сердце. Потом он дал мне в жены свою дочь, а после его смерти я унаследовал этот дом и сад. Так было угодно Богу, что я поселился здесь и хоть понемногу стал отдавать ему то, что сам получил от него. Из-за того, что первое побуждение к возвращению к богоугодной жизни – я получил от мальчика, и я особенно расположен к мальчикам. Отец, Были ли олени на светлых пуговицах зеленой курточки? Спросил Мартин, весь дрожа от волнения. Винтер вскочил с места. Что это ты говоришь? Разве ты видел ее у меня? Воскликнул он. Это была моя курточка, проговорил тихо Мартин. Твоя курточка? Великий Боже, так это ты, мой мальчик? Да, это я. Они радостно обнялись. Мартин, принеси сюда свечу, я хочу видеть тебя. Вдруг позвонили. В то же мгновение распахнулась дверь, и ослепительные лучи света проникли в темную комнату. Вошли дети и прислуга. Жена подошла к мужу и сказала: «Разве вы не хотите прийти к нам? Я уже два раза звонила. Ну давайте же петь». Все, окружив Мартина и отца, запели рождественский гимн. Богу слава и хвала! Мир дарит земле Господь! Людям всем благословение! Когда все умолкли, Винтер произнес молитву. Жена изумленно глядела на него, не понимая, отчего он так взволнован. Тогда Винтер подвел к ним Мартина и произнес: «Смотри, Господь даровал нам сегодня того мальчика, который мне, несчастному, указал истинный путь. Это Мартин подарил мне тогда свою курточку». Изумленная, она глядела то на мужа, то на Мартина. Она все поняла и, прижав Мартина к своему сердцу, сказала: «Дорогой мой сын, ты мне и так был дорог, но теперь ты стал для меня еще дороже». В тихом безмолвии стояли они вместе среди радостно ликующих детей. Затем Винтер вышел и через минуту вернулся с зеленой курточкой в руках. Он обратился к присутствующим: «Наш Господь не принимает ничего, чего он не вознаградил бы вдвое или втрое. Ах, что я говорю, в 100 и в 1000 раз!» «Да, отец», — горячо поддержал Мартин, «и я испытал это в своей жизни. Так воздал мой Господь и мне с Еленой. Он дал нам отца с матерью, небесную обитель и все остальное. Как мне отблагодарить его за это? Любить его и ради него любить всех людей», — ответил отец. «Аминь», — подтвердила мать. Thank you.